Майн Рид, Ациола, вождь семинолов. Часть вторая. Пересох мой рот, ноги стерты в кровь. Тяжело через чащи лесные шагать. Идем за тобой, за нашим вождем. О, мой старший брат, мой суровый брат, мой брат. Не боюсь я битвы жестокой власть. Людям племени слово хочу отомстить. А боюсь не дойти, умереть в пути. О, мой старший брат, мой брат, о, мой брат. О, мой брат. Три черных страусовых пера на голове. Это же Ациола! Не остановился. Масса Джордж, а ведь он с нашей стороны. Странно. Смотрите, Масса Джордж, здесь он переплывал реку. Да, и я вижу следы. А вот, вот здесь он остановился. Смотрите, вот здесь. Так, следы другой лошади. Другой? Ага, они стояли рядом. Масса Джордж, это следы белого пони. Я узнаю их из тысячи. Я тоже их узнал, Джек. Да, я узнал эти следы. Белый пони принадлежал моей сестре Виргинии. И никто не смел садиться на эту лошадь, кроме нее. По приезде домой я терпеливо искал удобного случая, чтобы потребовать у сестры объяснений. И вот случай представился. Виргиния, мне нужно поговорить с тобой об одном очень важном обстоятельстве. Зачем же дело стало? Не знаю, как начать. Не хотелось бы тебя обидеть, но вопрос, который... Ну-ну-ну, в чем дело, говори. Дело в Ациоле. Ага, ну-ну-ну, продолжай, братец, продолжай. Об Ациоле я готова говорить с тобой целый день. Ах, вот как. Тогда ответь мне прямо. Куда ты ездила в день нашего приезда на своем белом пони? По-моему, ты знаешь. Зачем же спрашивать? Виргиния, послушай. Я люблю Ациолу как друга, как брата. Я не Аренс Рингольд, который в каждом индейце видит врага. Скажу тебе больше. Я обручен с Майюми. Я женюсь на ней. Такие случаи бывали во Флориде. Я женюсь и по-прежнему останусь уважаемым членом общества. Но ты... Белая девушка замужем за индейцем. Даже если этот индейец сам Ациола. Да от тебя отвернутся все родные, друзья, Виргиния. Таков этот мир, и нам его не переделать. Слово в слово. Хорошо, добавь еще, что тот, кто любит, не должен обрекать любимую на страдания. Эх, вы. Кто мы? Ты и твой друг Ациола. Ничего не понимаю. Что тут понимать, братец? Ациола от меня отступился. Отныне, белая голубка, каждый из нас пойдет своей дорогой. Пришпорил Воронова и все. Ну, успокоился Джордж. Виргиния, дорогая моя, поверь, я догадываюсь, что творится сейчас в твоем сердце. В нем ровным счетом ничего не творится. Ничего. Масса Джордж. Ну что тебе, черный Джек? Неладно, Масса Джордж. Ой, как неладно. О чем ты? Спросите любого негра на плантации, Масса Джордж, чего он больше всего боится, И любой негр вам скажет, больше всего он боится, что его продадут массе Рингальду. А тут так поворачивается, что ведь половина плантации-то к Рингальдам отойдет. Неладно. Может быть, тебя укусила змея, ты заговариваешься, черный Джек, старина. Никто меня не кусал, масса Джордж. Только вот никак не возьму в толк, если молодая леди не собирается замуж за молодого массу Рингальда, то чего он повадился ездить сюда каждый день? Что-что? Истинная правда, масса Джордж. Как только вы с массой Галлахером из дому учить добровольцев, он тут как тут. Джордж, где ты? Пора ехать. Иду. А ты, черный Джек, оставайся дома и гляди в оба. Как только появится Рингольд, скачи за мной. Хорошо, масса Джордж. Домчусь стрелой, как зигзаг молнии, смазанный салом. Масса Джордж, масса Джордж, опять явился. Они в саду. Масса Рингольд и мисс Виргиния. Так значит, вы... В самом деле желаете назвать меня своей женой, мистер Рингольд. Скажите, и я должна верить в искренность ваших чувств? Я предлагаю вам руку и сердце. Разве это недостаточное доказательство, мисс Рэндольф? Наглец. Какой наглец. Кроме того, я предлагаю вам свое состояние. Став миссис Рингольд, вы окажетесь владелицей... Пол, оставим это. То есть как? Так, эта тема мне наскучила. Поговорим о другом. Скажите, я могу нравиться? Виргиния, вы самая прекрасная девушка во Флориде. Меня нельзя разлюбить. Я клянусь вам. Уходите. Я хочу остаться одна. Уходите. Ну что ж, до скорой встречи. Отныне, белая голубка, каждый из нас пойдет своей дорогой. Эти слова, сколько бы я ни жила на свете, будут звенеть в мою мозгу. Виргиния, сестра, Рингольд — это низкий, коварный негодяй. Я знаю. Он собирался убить меня. И это знаю. И ты хочешь выйти за него замуж? Никогда, Джордж. Я не думала об этом. Никогда. Это мое отчаяние, моя обида. Масса Джордж! Прискакал нарочный с форта, привез бумагу. Давай сюда. Немедленно направьте своих людей в форт. Гоните лошадей во весь опор. Положение серьезное, дорога каждая винтовка. Не теряйте ни минуты.